Глава 9. Дэшвуд Даушен. Просматривая в библиотеке полки с книгами, я искал определенную, которая когда-то давно была написана про темный город. Очень старое издание, ограниченный тираж, но там может быть информация, полезная нам. Я все оттягивал ее изучение, вот, видимо, пришло время. Сзади раздались шаги, и, обернувшись, я увидел Алекса. «Ищешь литературу по теме, как приручить невесту?» — улыбнулся брат. «Я уже говорил, что у тебя нет чувства юмора?» «Говорил. Зато у меня отличное настроение. Не могу сдерживаться. Раньше, после того, как пропала твоя очередная невеста, третья?» «Четвертая», — сухо поправил я, не реагируя на подначки брата. «Это вчера я вспылил и едва не упустил силу. Истории про моих невест можно рассказывать, словно байки-страшилки на улицах города. А тут еще и заговор. Отец — опытный манипулятор, но он всего лишь человек и не может всего предугадать. Не хватало, чтобы из-за меня пострадала невинная девушка. Да, так вот, когда она пропала, я решил, что теперь отец возьмется за меня и будет искать мне истинную по всей империи, а может и за ее пределами. Но гляди, снова повезло. Смотрю, тебе весело. Знаешь, чем для нашей семьи закончится падение правящей династии?» Уточнил я, пролистывая книгу. «А ты уже сдался?» — вскинул брови брат. «Я-то работаю, не покладая рук». «Оно и видно, но я сейчас не об этом. Дона Роуп наверняка узнает все мои перипетии с помолвками, плюс навязанные обязательства. Если она будет шарахаться от меня каждый раз, как мы встречаемся, полагаешь, наше дело выгорит?» Иронично уточнил я, делая глоток кофе. «Ты переоцениваешь свою грозность. Она сообщила отцу, что ты, конечно, интересный мужчина, но явно уступаешь 18-му правителю династии антропоритеров». Услышав подобное, я пролил на себя горячий напиток и закашлялся. «Кто это такой?» Нахмурился брат. «Весьма незаурядный мужчина. Дона права, мне до него далеко. При его правлении было изобретено много ритуалов и текли реки крови. Зато он возвысил империю до небывалых высот и любил только одну женщину в своей жизни, ту, что сидела на соседнем троне и делила с ним бремя власти». «А как он умер?» Сбросился с башни дворца после кончины императрицы. Ее жизнь унесла хворь. «Ну, не скажу, что я в восторге от ваших взглядов на любовь, но твоя невеста не лишена романтичности. Наоборот, я считаю ее довольно рассудительной и рациональной натурой, хоть и эмоциональной». Аделин была привлекательной девушкой, даже очень, но обстоятельства, которые свели нас вместе, что из этого получится, сложно даже представить. «Что ты планируешь делать? А у меня есть выбор?» Недоуменно посмотрел на брата. Его императорское величество отдал приказ. Да и жить все же хочется. А девушка действительно много знает и нуждается в защите. Завтра хочу с ней увидеться. Прежде чем начинать всю эту авантюру, нам нужно поговорить. «Возьми с собой нюхательные соли», — посоветовал брат, направляясь прочь. А я задумался. Может, и правда, дельный совет. Аделин Роуп. Подходя к самому известному в городе кафе, я нервно мяла в руках сумочку. Глядишь, еще немного и испорчу вещь. Специально попросила извозчика остановить за квартал и прошлась пешком, чтобы успокоиться. Не помогло. Что сказать? Я впервые в своей жизни встречаюсь с женихом. У него опыта побольше, но весь неудачный. Это тоже настораживало. В те несколько раз, когда мы с ним общались, он произвел впечатление уравновешенного и приятного мужчины. Не то что тот следователь. Вздохнув, я решила прекратить трусить и толкнула дверь в кафе. Последовали приветствия персонала, уточнения насчет столика, и буквально через пару минут я уже стою перед своим женихом. При моем появлении Дэш поднялся и вежливо предложил присесть. Последовал заказ блюд, а потом мы некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец, мужчина глубоко вздохнул и заговорил. «Вы меня боитесь?» «Нет, с чего бы это?» – растерялась я. Неожиданный поворот разговора немного разрядил обстановку. «Отец рассказал вам, какой у меня дар и чем я занимаюсь?» «Да». «Вообще и до этого об этом упоминали. Не секрет вроде. А про то, что вы уже пятая моя невеста?» «Об этом мне тоже поведали», — призналась я, снова чувствуя себя крайне неуютно. «Но вы не боитесь?» Я прислушалась к себе. «Нет». «Не дотягиваю до 18-го правителя династии Антопоритеров», — иронично приподнял бровь собеседник. «Вот он, его характер, который Дэш вот тщательно сдерживает. Спокойный, благовоспитанный мужчина с прекрасными манерами и образованием. Но что скрывает его натура? Иногда в его глазах вспыхивает опасное пламя, и манит. «Его светлость вам рассказал?» Недовольно поджала губы я, стараясь не покраснеть. «На первый взгляд не дотягиваете». «А вы близко его знали?» Серьезно спросил жених. «Несколько часов пролежала в его объятиях». Дэш не донес стакан с водой до рта и вопросительно вскинул брови. «Ну, пришлось рассказать. Все равно ведь узнает, когда приедет в темный город. Лучше уж от меня». «А у вас насыщенная жизнь», — заметил мужчина, едва я закончила. «Может, отец и прав? К лучшему, что я покину столицу. Там будет чем заняться». В этот момент нам принесли заказ, и разговор прервался. Мы начали вкушать пищу. Дела делами, а обед по расписанию. К тому же неизвестно, как пойдет наше знакомство дальше, а то аппетит пропадет. «Дона, понимаю, что вы совсем не желаете этой помолвки», начал мужчина, когда мы перешли к десерту. «Вы ошибаетесь», — перебила я. Дэш растерялся. «Его светлость рассказал мне о ситуации, которая сложилась в империи. Также он поведал и про гибель моего отца и опекуна. Если нужно что-то сделать, чтобы поймать и наказать их убийцу, я сделаю. В этом деле у меня свой интерес». «А Алекс считает, что вы романтичная натура», — улыбнулся собеседник. «Этур тоже так думал. Отчасти, может, они и правы». «Надеюсь, что нет». «Вы считаете это качество плохим?» Не поняла я такую реакцию. «Оно затруднит наш с вами путь к цели. Поймите, сейчас не прошлый век. И если мы будем помолвлены, это означает более близкое общение. Возможно, вам будет неприятно...» Дэш не знал, как более тактично выразить свою мысль, но я и так ее поняла и не стала мучить собеседника. «Понимаю, о чем вы, но не могу обещать, что не буду вздрагивать или нервничать в некоторых ситуациях. Это моя первая помолвка, и я не особо знаю, какие отношения допускаются между женихом и невестой. Направляйте меня, а я буду следовать». «Настолько мне доверяете?» Наверное, не стоило, но интуиция нашептывала. «Все правильно». И я согласилась. Не убьет же он меня на самом деле. Если между нами не будет веры, тогда впереди ждет только провал. Может, это моя ошибка, но я ее совершу. Полностью полагаюсь на вас в вопросе наших отношений. Я думаю, вы не перейдете границы и все сделаете правильно». Решительно заявила я. Зрачок у него снова вытянулся. Собеседник пристально меня рассматривал, словно заглядывая в душу. «Да этот мужчина — настоящий соблазнитель. Надо быть начеку». Пока я занималась самокопанием, Дэшвуд кивнул и сказал: «Хорошо, Адалин. Тогда с этого мгновения я для вас Дэш. Отец сказал, что обещал вам свободу, когда дело завершится. Не сомневайтесь, я освобожу вас от наших отношений, едва все закончится». «Благодарю и обещаю со своей стороны сделать все возможное, чтобы не связывать вас никакими узами дольше, чем это будет необходимо. Тогда пожмем руки и скрепим наш договор». Уверенная в своих решениях, я смело вложила ладонь в мужскую и смутилась, когда он, слегка ее пожав, поднес к губам и поцеловал. Теперь мне нужно привыкать к подобным жестам. В моей жизни начинается новый этап. Какой он будет, покажет лишь время.